Часть пятая. Беда. Ватажники Невзора прижились в тихом селении славян Вятичей на Пыжме реке. Принимая их, старец Доброслав поставил условие, что пришлые воины не станут грабить и обижать мирных калмезов, что новгородский меч может быть вынут из ножен только для защиты. Никто не нападал ни на селение Доброслава, ни на соседний Куакар, и ушкуйники вели спокойную, размеренную жизнь, охотились, ловили рыбу, помогали вятичам лепить, обжигать горшки, ковать железо. Поначалу молодые рвались в горячие набеги, но вскоре обнаружили, что в соседнем Куакаре живут очень красивые девушки. Береговые овраги и заросли стали свидетелями тайных свиданий, услышали много понятных без толмача слов. Куакарский князь Седмурш и верховный жрец Кылт весело переглядывались. Они были не прочь породниться соседями. Невзор жил в доме Доброслава. Долгими летними вечерами старец заводил беседы о жизни, которые всякий раз перерастали в спор о вере славянской, о вере грецкой. Заумные разговоры томили старого ушкуйника. Он не умел отвечать на мудреные вопросы, чувствовал себя слабым и беспомощным против веских доводов собеседника. Утешение же Невзор находил в дружбе с приемной внучкой Доброслава. Однажды утром девочка принесла ему жбанчик пахучего теплого питья, подала с поклоном. «По ночам сильно кашляешь, сам не спишь и других будешь. Заварила я травки, выпей на доброе здоровье». Непрошенные слезы подступили к глазам непривычного к ласке бывалого воина. «А ты не плачь, дядя Невзор, хворь твоя не страшная. Выпей, и все пройдет». Всей своей сиротской душой прилепился старый ушкуйник к разумной и ласковой жданке. Не мог только понять, за что она-то его привечает. Подумал однажды, может, похож на кого из прежней ее жизни, а может быть, чувствует непрекаянную его одинокость и жалеет добрым своим сердцем. Дедушка все про травы да цветы. Тихонько, как бы жалуясь, говорила она, а ты мне сказку расскажи. «Расскажу», — охотно откликнулся Невзор, млея отогретой душой. «Слушай, коли хочешь, счастье ты мое конопатое, только это не сказка, а истинная быль». «Быль — это то, что в жизни было?» «Да». «Тогда не надо». Девочка нахмурилась. «В жизни бывает плохое и страшное». «Бывает», — согласился Невзор. «Но я тебе хорошее расскажу. Оно тоже случается». Усевшись поудобнее, девочка приготовилась слушать. «Живет у нас в Новгороде старый купец Сотка Сытиныч». «Старый, как дедушка?» «Нет, малость помоложе, вот как я». «А ты разве старый? У тебя только морщинки на лице. Но я тебе травки заварю, умоешься три раза и будешь без морщинок». «Хорошо бы. Спасибо тебе, милая. Однако слушай дальше. Много лет назад был Сотка молодым и бедным. Ходил по пирам, играл в гусли звончатые, пел дивные песни. Не было в новгородской земле другого такого пивуна-затейника. Вот сидел однажды Сотка на берегу Ильмень озера, на бел горючем камне, на гусельках яровчатых поигрывал, струнки шелковые пощипывал. Долго ли, коротко ли, забавлялся удалой гусельник. Вдруг в озере вода всколебалась, всплыл поверх волн властитель подводного царства, сам царь морской. Утешил его Сотка песнями своими, позабавил игрой искусной. Старый-то и посулил ему клад из Ильмень озера, три рыбы, золотые перья. — Так это же сказка! — радостно догадалась Жданка. — Может, и сказка. — согласился Невзор. — Однако в молодые свои годы слыхал я гусельника Сотка, и тогда еще уверился, что перед такой игрой и такими песнями и впрямь мог не устоять царь морской. А ведь у него богатство не считано, не мерено. Вскоре после того берегового сидения разбогател бедный гусельник, стал купцом из первых, церковь великую в городе поставил. Доводилось мне в нее захаживать. Чудо чудное, диво дивное. Вот и думай теперь, сказка то была или правда истина. Однако слушай дальше про удалого гусельника. Поклонившись в дверях, в горенку, вошел Доброслав. Приветливо улыбнулся Жданке, погладил ее пушистые волосы и отослал девочку погулять. Та разочарованно вздохнула. Очень ей понравилась сказка. — Потом доскажешь? — спросила шепотом. — Доскажу, доскажу, — пообещал Невзор. Так и расстались. Доброслав тем временем сел напротив новгородца. Когда девочка притворила за собой дверь горницы, улыбка сошла с лица старца. — Беда! — молвил он тихо, глядя в глаза ушкуйника. Для разомлевшего Невзора это было совсем неожиданно, и он, все еще улыбаясь, непонимающе посмотрел на Доброслава. — Помнишь ли, как на 2 дня отлучился ты из нашего селения? — спросил Доброслав. — Как не помнить? Ходил на охоту, далеко забрел, пришлось в лесу заночевать. Когда ты ушел, появились в селении 3 булгарских воина. Направил их ко мне куакарский князь Седмурш, потому как один из булгар был нездоров. В дороге упал с коня, повредил плечо. Я недужного поправил, гостей своих напоил, накормил, оставил ночевать. В досужем разговоре выведал, что долгое время провели они в стране северных вотов, которая издавна подвластна Булгарии и находится в полночной от Куакара стороне. Наместником великого хана служит там некий юзбаши Серкач. Он и послал воинов в Булгар-Кала с важным донесением, содержание которого они мне не открыли. Утром булгары уехали. Жизнь опять пошла своим чередом, но нет-нет, да и вспоминал я разговор с нечаянными моими гостями. Потом начались нехорошие сны, в коих ясно чуялась нависающая над всеми нами опасность. И опасность эта была связана с неведомой мне страной северных вотов. Ночные видения не давали покоя, и я попробовал обратить мысленный взор в ту незнакомую сторону. Есть к тому способы, переданные мне отцом моим. Веришь ли, славянским духом повеяло со полуночи? — Отчего же не поверить? — тихо согласился Невзор. — Может быть, пропажа наша, боярский отрок Петрила, там как раз и обретается? Знать нашел-таки храм Чудской. — Не это главное, Невзор! — горячо перебил старец. «Чую беду с другого края, со стороны полуденной. Идет сила великая, грозная, и не знаю другой такой же. Думаю, что по зову юзбаши Серкача в страну северных вотов направляется посланное ханом войско». «Разумею, что булгары намерены наказать подвластных вотов за какую-то провинность». Иного разуметь не в силах. В чем наша с тобой печаль-забота? Моя туга невелика, не тягостна. Мы, славяне-вятичи, худо никому не творим, живем мирно. Булгары нас давно знают, и злого сердца на нас не держат. Калмезов они тоже не тронут. Какой прок резать добрую курицу, что исправно несет яйца? А вот вы... «Господа новгородцы, разве мы кого-то здесь опечалили?» — хмуро спросил Невзор. «Условие твое выполняем, никого окрест не трогаем. Но ты ведь сам рассказывал, как топили булгар у острова Исады, после того бродили в поисках лекаря по земле ханской, пугали мирных жителей. Слухом земля полнится, на догляде, докладе всякое царство стоит. Не гоню я тебя, Невзор, а лишь добра желаю. Уходить вам надобно. Новгородец молчал, опустив бороду на грудь. Коли останетесь, тогда и нам не сдобровать. — Куда мы пойдем? — угрюмо спросил Невзор. — Да, это проще спросить, чем ответить, — согласился старец. — В стороне закатной Чермиши. Вам с ними не сладить. Можно бы на Калме с реку, что течет с восхода, да только устье ее ниже по течению. Идти к нему надо на полдень, навстречу булгарам. А если они уже близко? Можно не успеть. Одна дорога остается вверх по течению, на полночную сторону, в землю северных вотов. От кукарских калмезов знаю, что живут там люди мирные, незлобивые. Они вам худо не сделают. На следующее утро новгородцы смазали салом ушкуи, поставили мачты, укрепили в уключинах длинное весло. — Помни кимеру, — напутствовал старец Невзора, — почитай законы, покоем жили наши предки. Не обогряй меча своего невинной кровью, не питай мошны чужим трудом. — Дядя Невзор, — кричала с берега Жданка. — Я все твои сказки помню. Буду новых ждать. Возвращайся скорее.